Божья коровка, 20-й этаж. Зайдя в лифт, Нанао нажимает кнопку с номером 1-го этажа. Вот так, вот так. Нанао напевает себе под нос, не сводя глаз с экрана, на котором мелькают номера этажей. Его голос звучит немного хрипло. Добраться до 1-го этажа, отправить сообщение Марии, чтобы предупредить ее об опасности, пройти через вращающуюся дверь, выйти из здания отеля и дойти до станции метро. Вот и все, что нужно будет сделать. Ничего сложного. Большинство людей, вероятно, справятся без проблем. Ему кажется, что лифт опускается слишком медленно. Нанао вдруг приходит на ум фраза «хорошего без плохого не бывает». Он слышал ее давно, выполняя очередное задание от Марии. «Хорошее без плохого?» В случае Нанао, даже если дела идут из рук вон плохо, часто все становится еще хуже. Как быть? Работа заключалась в том, чтобы пройти по длинной темной пещере. Это была совсем не метафора, а самая настоящая глубокая пещера внутри горы. Его временный напарник по имени Жук-носорог тогда неожиданно заявил: «Ни к чему быть всегда начеку, если тебе все равно постоянно не везет. Наоборот, почему бы тебе просто не расслабиться? Сказать себе: так и знал, что этим кончится. Тогда, может, и наверху расслабиться». «О ком ты говоришь?» «О том, кто распределяет между людьми удачи и неудачи, наверное», — ответил жук-носорог и тут же нахмурился, решив, что сморозил какую-то глупость. «Все хорошее когда-нибудь кончается». В оригинале дословно «облака закрывают луну, ветер колышет цветы». Японское поэтическое выражение из категории «йодзидзюкуго» — сложных словесных конструкций, словосцеплений, состоящих из 4 иероглифов. «Что? Стоит тебе подумать, как прекрасна луна, как ее тут же закрывают облака. А когда ты любуешься цветением сакуры, лепестки тут же сдувает ветер. В общем, это то же самое, что хорошего без плохого не бывает. А в твоем случае, божья коровка, небо всегда затянуто облаками, а ветер дует без остановки. Верно?» «Все так». «Получается, что есть 2 выхода. Можно верить, что если сейчас ничего не выходит, то однажды все равно появится прекрасная луна и цветущая сакура, и ждать этого с нетерпением. Либо можно думать, что облака и ветер — это тоже, собственно говоря, не так уж и плохо». Нанао тогда ответил, что его не устраивает ни один из вариантов, и жук-носорог, рассмеявшись, добавил: «Хотел бы я посмотреть на того, кто раздает удачу». Он был отличным профессионалом, но с тех пор Нанао больше не слышал о нем от коллег. Поговаривали, что он женился. Нанао не знал, правда ли это, но часто представлял, каким мужем и отцом мог быть жук-носорог. О жуке-носороге подробно рассказывается в романе Котаро Исаки «Топор богомола». Раздается сигнал остановки лифта. Нанао, в надежде увидеть номер 1-го этажа, бросает взгляд на экран, на котором высвечивается цифра 11. Еще нет. Нанао тяжело вздыхает. В таком роскошном отеле должны стоять лифты последней модели. Почему же они такие медленные? Должно быть всему виной его волнение, исказившее ощущение времени. Двери открываются. У входа в лифт стоит высокий подтянутый мужчина. Нанао вспоминает, что уже встречал его раньше, вошедший выглядит слишком уж знакомым. Высокий, стройный, с вьющимися волосами, одетый в строгий синий костюм без галстука, мужчина, по мнению Нанао, напоминает профессионального музыканта. Кто он? Нанао окунается в воспоминания. Он хранит в памяти каталог всех людей, с которыми когда-либо сталкивался на работе. Клиентов, связавшихся с ним через Марию, жителей своего квартала. Довольно быстро он вспоминает, что мужчину зовут Сода. Около 3 лет назад он работал с ним на очередном задании. Кажется, этот тип — один из тех, кто специализировался на взрывчатке. «Дуэт Кора и Сода. Кола и Сода», — однажды пояснила Мария. Обыгрывается созвучие японских фамилий и названий популярных безалкогольно-газированных напитков «Колы и Содовой». «Пузырьки в газированных напитках взрываются, как пули», — размышлял вслух Нанао. «Наверное, это намек на их взрывную профессию?» Мария без особого интереса ответила. «Я не знаю. Ходят слухи, что у них нестандартный опыт в этой области». «Это какой?» В их индустрии было много людей с самым разнообразным прошлым, так что самых обычных из них вполне можно назвать нестандартными. Сначала у них была своя компания по утилизации опасных и взрывчатых веществ за границей. Венчурная компания. Дело оказалось весьма прибыльным, поэтому ее быстро выкупила крупная IT-компания. «Не понимаю, как могут быть связаны между собой IT и утилизация взрывчатки?» «Десятки миллиардов. Огромная прибыль». «Ничего себе!» «Удивлен? Можно только позавидовать. В то время Коре было около 40, а Соде едва исполнилось 30. На них свалилась гора денег, и они пустились в безумные траты, покупая дорогие часы и роскошные автомобили. Они были как ходячие сейфы. Но человеку тошно без работы. Похоже, в какой-то момент они заскучали и стали браться за работу в нашей сфере». «Хм. У каждого свой путь». «Насколько хороши эти двое газированных?» «Кора — типичный солидный начальник, а Сода, говорят, слегка наивный и верит каждому. Он выглядит совсем как какой-нибудь свободный художник, поэтому окружающие часто думают, что он занят размышлениями о глубоких вещах. Но на деле этот мужик не так уж глубок. Серьезный Кора и его младший товарищ — простак Сода». «Простак?» «Я не знаю подробностей, но он из тех, кто сразу жертвует любую сумму денег, если просит спасти ребенка, больного неизлечимой болезнью, или животное, попавшее в беду». «Но в этом же нет ничего плохого». «Этим часто пользуются недобросовестные обманщики. Собирают на спасение жуков-носорогов от сенной лихорадки, например. Или глупость вроде того». «Сразу и не скажешь, правда ли это». Кора и Сода уже работали вместе с Марией около 3 лет назад. «Я слышала, что Кора не сможет приехать, поэтому тебе придется работать вместе с Содой», — объяснила Мария. «Это который наивный? Не повезло». «Не волнуйся, это легкая и безопасная работа», — как всегда успокоила его Мария. Как ни странно, на этот раз все действительно прошло легко и безопасно. Трудная и опасная часть началась сразу же после выполнения задания. Пока Сода занимался установкой взрывчатки и проверкой ее готовности, Нанао, чтобы убить время, купил несколько шампуров с шашлычками якитори в ларьке неподалеку. Якитори — японское блюдо из кусочков курицы, поджаренных над углями на бамбуковых шампурах. Якитори — очень популярное блюдо в Японии. Возвращаясь с работы, люди часто покупают пиво и якитори по пути домой. Кроме того, якитори часто предлагают к пиву в барах идзакая. Он ел их, сидя в машине, когда Сода вернулся и, заметно оживившись, сказал: «Якитори после работы — это здорово, верно?» Проблема заключалась в том, что мясо оказалось сырым. Возможно, повар допустил ошибку, и мясо было плохо прожарено. Всем известно, что сырое куриное мясо не обещает ничего хорошего. Зато практически гарантирует кампилобактериоз. Большинство видов кампилобактерий могут инфицировать людей и других животных, вызывая заболевание кампилобактериоз. Часто заражают домашних птиц. Люди могут заразиться кампилобактериозом от употребления пищи, зараженной представителями кампилобактер. Инкубационный период оказался на удивление долгим, и до появления у Нанао первых симптомов прошло 5 дней. Он страдал от типичных симптомов пищевого отравления и несколько дней был прикован к постели. Чуть позже Мария передала ему прогремевшие среди коллег новости. Сода тоже пострадал от серьезного пищевого отравления. А ведь он должен выполнять свою работу, несмотря на отравление. А это тяжелая работа. При обращении со взрывчаткой нужно быть очень деликатным». Вспомнив о своем опыте пищевого отравления, он сам провел в туалете полдня. Нанао восхитился огромной решимостью Соды довести дело до конца. В результате все кончилось плохо. Произошел непреднамеренный взрыв, Сода оказался в тяжелом состоянии, клиент в гневе, Кора в панике. Ходят разные слухи. «Мне очень жаль». Нанао не думал, что купленная им курица приведет к столь печальным последствиям. «Остается надеяться, что он не держит на меня зла». Нанао никак не ожидал, что сегодня именно Сода войдет в лифт. Ему снова не повезло, но вместо того, чтобы расстроиться, Нанао, уже привыкший к своему невезению, реагирует на удивление спокойно. Умело сделав вид, что не заметил вошедшего в лифт Соду, он быстро выходит из лифта. Оставалось только дождаться, пока лифт Соды опустится на первый этаж, чтобы снова вызвать его на свой этаж. На это, конечно, потребовалось бы какое-то время, поэтому Нанао решил воспользоваться пожарной лестницей. Он разворачивается и направляется на запад, в конец коридора. Оглянувшись, замечает, что двери лифта, которые, как он полагал, давно закрылись, остались открытыми. Сода смотрит прямо на него. Он нажал на кнопку остановки лифта и держит двери лифта открытыми. На его лице застыло выражение случайного свидетеля появления летательного объекта, всерьез задумавшегося, не НЛО ли парит в небе над его головой. Как только он встречается взглядом с Нанао, его лицо озаряется, и, сказав «так и знал», Сода выскакивает из лифта. Нанао решает не пытаться сбежать, ведь тогда, по его мнению, ситуация может стать еще более запутанной. Пробормотав «подожди минуту», он выставляет вперед руку, чтобы остановить стремительно приближающегося к нему Соду, но у него ничего не выходит. «Подожди, давай не будем создавать лишний шум», — повторяет Нанао, понизив голос. «Я против насилия. Давай поговорим». Сода, который заметно выше Нанао, вытягивает свои длинные руки, пытаясь схватить того за шею. Совсем как мужчина в номере 2010 чуть раньше. Неужели, наконец, пришло время поплатиться за то, сколько чужих шей сломал Нанао? Нанао резко отпрыгивает и отталкивается от стены, чтобы оказаться позади Соды. Его очки падают на пол, но ему некогда переживать о них. Оказавшись сзади, он обхватывает шею противника. Заключив, что еще один труп только добавит ему хлопот, Нанао принимает решение не ломать шею Соды. Тянуть время больше нельзя. В любой момент из какого-нибудь номера могут выйти гости отеля. Судорожно сжимая и слегка разжимая руки, Нанао дожидается, пока Сода наконец не теряет сознание. В ту же секунду раздается сигнал прибытия лифта. Нанао поднимает Соду на ноги и расправляет плечи. Из лифта выходят двое мужчин лет 25 на вид и, сказав друг другу «до вечера», расходятся по своим номерам. Нанао представляет, что только очень состоятельные молодые люди могут позволить себе остановиться в одном из самых эксклюзивных отелей города. Выдохнув с облегчением, он взваливает тело противника себе на плечо. Ногой нащупывает что-то на полу, раздается крайне неприятный звук, словно кто-то с силой наступил на мобильный телефон и сломал его. Его собственный телефон выпал из его кармана на пол, и он только что хорошенько потоптался по нему. Нанао знает, что экран телефона разбит еще до того, как поднимает его с пола.